Глава 31. Аукцион поражал своим размахом. Когда я рассылал приглашения, которые одновременно являлись и пропусками на территорию моих родовых земель, я не осознавал масштабы. А сегодня впервые родовые земли размером несколько квадратных километров показались мне тесными. На аукцион собрались представители 10 стран. К 6 странам нашего континента присоединились 4 мировых лидера. Российская империя, Южноафриканская империя, Австралия и Арабские Эмираты. Из Российской и Южноафриканской империи приехали члены родов вассалов императоров. Арабские Эмираты были представлены 3 дальними родичами Верховного Эмира. Их правящая династия насчитывала чуть ли не 1000 представителей рода, так что я даже разбираться не стал, кем конкретно эти люди приходятся главе государства. Из Австралии приехали 2 представителя великих кланов. Наши соседи по континенту отправили куда более многочисленные делегации. Как минимум по 5 представителей от каждой страны. Основная масса гостей была индийцами. Я не стал выделять только элиту, пригласил все платежеспособные роды своей страны. Плюс у всех гостей, разумеется, было свое сопровождение. Свиту, которая будет присутствовать на аукционе, я настоятельно опросил ограничить 2 аристократами. Родовые земли все-таки не резиновые, но даже это было много, как выяснилось. В парке, где гости собирались перед началом аукциона, было практически невозможно уединиться. На каждый 10 метров любой прогулочной дорожки приходилось как минимум по 2 беседующих аристократов. На приеме мне такого не простили бы. Перебор. Но для аукциона это всего лишь зона ожидания, если можно так выразиться. Никто никого не заставлял приезжать заранее. Основное сооружение мы поставили на полигоне. Сегодня аукцион представлял собой театр под открытым небом с широкими ступенчатыми террасами, на которых рядами стояли кресла. При первоначальном планировании Дадабхай, мой церемонимейстер, настоял на 2-кратном запасе посадочных мест и оказался прав в итоге. Мест хватило, но свободным остался только один единственный дальний ряд. Еще чуть-чуть, и мы не вписались бы. Когда гости наконец расселись, на сцену в центре амфитеатра вышел Астарабади, а я украдкой выдохнул. Дальше все пойдет по стандартной процедуре, там больше не о чем переживать. «Дорогие гости!» — торжественно произнес Астарабади, и плетение усиления звука разнесло его голос по всем родовым землям. «От имени клана Раджат я рад приветствовать вас всех на ежегодном аукционе. Меня зовут Фиришт Астарабади, я глава рода Астарабади из клана Раджат. И сегодня именно я проведу для вас этот аукцион». Он слегка поклонился, а трибуны ответили ему радостным приветственным гулом. «Давайте начнем», — продолжил Астарабади. «Первым лотом сегодняшнего аукциона является одноцветное лечебное плетение, представленное родом Бхаскара из клана Сиддхарт». Астарабади взял в руки большой тонкий конверт, вскрыл его на глазах гостей и мельком показал извлеченную из конверта схему плетения. Схема была привычна для этого мира, нарисована на листе бумаги. «Это плетение является диагностическим», — начал рассказывать он. «Схема плетения рассчитана на применение магом 5-го ранга. Плетение позволяет выявить такие проблемы, как...» Действие плетения джина я знал, у меня была возможность почитать его описание заранее, а потому дальше я особо не слушал. Мне была куда интереснее реакция гостей. Любые торги всегда начинались с самых простых и дешевых лотов. На этот раз нам пришлось серьезно сократить список предложений, которые потенциальные продавцы подали на аукцион. Никаких лотов в виде пары ящиков кристаллов-накопителей или стандартных защитных артефактов, которые и так можно купить. Раньше вещи, которые не всегда можно найти в свободной продаже, составляли изрядную часть лотов аукциона, и на них всегда был спрос. Наверняка он был бы и сейчас. Но в этом году у нас было слишком много уникальных предложений. Если бы мы не отсеяли ширпотреб, аукцион мог продлиться до утра. Надо было видеть лица аристократов, которые осознали, что аукцион начался с уникального плетения, которое до сих пор не было известно в этом мире. И да, это действительно был самый простой и дешевый лот из всего, что сегодня будет реализовано на аукционе. Понимая, что их преимущество в знаниях вот-вот начнет таять, чужаки расстарались. Лотов, подобных плетению джинны, у нас было больше 30. Пересчитывать наше плетение на один цвет, конечно, умели не все чужаки. Но в каждом клане и в каждой стране нашелся хотя бы один такой умелец, и коллеги завалили его работой. С полноцветными плетениями такой фокус не пройдет, их нельзя положить на бумагу и обеспечить цветопередачу нужного уровня. Однако в предпоследнем блоке пойдут мои демонстрационные артефакты, так что и полноцветные плетения гости аукциона увидят. Там же будет моя методичка по изменению простых параметров плетений. Рекламный блок школы. Так я его для себя назвал. А между этими блоками будет блок здешних артефактов. В этой эпохе хватает редкостей, которые, кроме как на аукционе, нигде не купишь. Именно в этом единственном блоке поучаствуют и продавцы-иностранцы. Они много всего интересного предложили после того, как я разослал своим новым знакомым из круга контакты о Старабаде. Там даже одно родовое сокровище затесалось. Очень уж кому-то понадобились деньги, видимо. Я расслабленно откинулся на спинку кресла и лениво наблюдал за торгами. Меня, по большому счету, интересовали только два последних блока. Рекламный блок и лоты на учебу в школе. Кое-какие плетения от чужаков я бы тоже купил, но намного проще будет договориться с ними потом, за кулисами аукциона. И дело не в тайне, которая важна для многих неофициальных покупателей. Просто хозяину аукциона не пристало перехватывать лоты у своих гостей. Лоты улетали один за другим, аукцион получился оживленным с самого начала. А на лицах некоторых гостей уже начинала проступать досада. Видимо, поняли, что не рассчитали с бюджетом, никто не ожидал такого уровня лотов с самого начала. Когда пришло время рекламного блока, я подобрался. Первый демонстрационный артефакт, который активировал Астарабаде, погрузил трибуны в абсолютную тишину. «Это мои ближники». Давно привыкли к полноцветной магии, а многие гости еще никогда не видели полноцветные схемы плетений своими глазами. И уж тем более они не надеялись заполучить нечто подобное в личное пользование. А затем начался бардак. Гости вскакивали со своих мест, выкрикивали свои цены и вообще не слушали ни о Старабаде, ни друг друга. От всеобщего ора хотелось закрыть уши ладонями. Разумеется, так вели себя не все. Но даже пары десятков несдержанных гостей хватило, чтобы за пару минут вовлечь в этот хаос почти треть присутствующих. Астарабаде попытался было навести порядок, но даже плетение усиления звука не смогло полностью перекрыть этот шум. На него просто не обратили внимания. Я вздохнул и встал со своего кресла. Пара жестов, и в небо взвился огромный разноцветный шар. Поднявшись на высоту в полсотни метров, он с оглушительным хлопком рванул. На гостей рассыпались разноцветные искры, на трибунах во многих местах полыхнули ручные щиты. Искры были безобидные, но не все это поняли сразу. Но зато пришли в себя и притихли. «Дорогие гости», — спокойно произнес я, усилив свой голос плетением, — «я прошу вас соблюдать регламент. Понимаю ваше удивление и ваши эмоции. Однако это не повод забывать о том, кто мы есть. И не нужно устраивать хаос, который был бы уместен разве что на простолюдинском базаре». Аристократы устыдились, все заняли свои места, и аукцион пошел дальше своим чередом. «Раджат ведь раскрыл фактически всю технологию учебы», — задумчиво произнес наследный принц. «Браслеты, нейтрализаторы, учебные артефакты, методика изменения параметров плетений». «И толку?» — негромко усмехнулась его тетка, сестра императора. «Как будто хотя бы что-то из этого кто-то сможет повторить, не считая пришельцев, конечно». «Но кто-то сможет собрать полный набор?» — возразил наследник трона. «Уже не смог», — парировала принцесса. «Ты не заметил, как Ариана бились за последние лоты? Не только мы соображаем, как можно обойтись без школы Раджат. Никому не дали собрать полный комплект». Наследный принц неопределенно покачал головой. Кооперацию между разными родами и кланами никто не отменял. Договориться между собой, чтобы иметь полный комплект хотя бы на два клана, в принципе, можно. К тому же браслеты-нейтрализаторы и раньше существовали в этом мире. Просто до появления чужаков их считали универсальными блокираторами на любой магический цвет. У кого-то такая игрушка наверняка завалялась в родовой сокровищнице. А родов, которые купили демонстрационные артефакты с полноцветными плетениями, сегодня было немало. Даже без методички этого достаточно, чтобы попробовать обучить своего полноцветного мага самостоятельно. «Да и не питай иллюзий, племянник», — насмешливо добавила принцесса. «Полный комплект — это еще не гарантия результата. Его нужно суметь правильно применить. К тому же, я уверена, Раджат раскрыл только базу. В своей школе он наверняка будет учить и многому другому». «Да, про дополнительные занятия я слышал», — кивнул наследник трона. «Говорят, базовая программа школы рассчитана на 3 месяца, а с дополнительными занятиями может получиться и целый год». «Вот видишь», — улыбнулась принцесса. «Кто ж откажется от дополнительных знаний?» «И как только отец с дедом упустили такое!» — сокрушенно покачал головой наследник. «Гонора много», — фыркнула принцесса. «Привыкли быть абсолютными властителями. Привыкли, что аристократы с молоком матери впитывают преклонение перед древнейшим родом в стране и перед магией атрибутов верховной власти. А чужакам плевать на нас. Они выросли при другой власти и в совершенно другой среде. Да ты на их магию посмотри. Рядовые пришельцы мимоходом выдают методики и артефакты, которые мы за 4 тысячелетия разработать не смогли. Мы для них короли варваров, таких в лучшем случае опасаются и учитывают в своих планах, но никак не идут под их руку». Наследный принц неопределенно покачал головой. Поначалу он полностью разделял позицию деда и искренне негодовал в виде нежелания чужаков принимать вассалитет императорского рода. «Им оказали такую честь, а они носы воротят». Сейчас, глядя на гостей аукциона и сплошной поток лотов от чужаков, он чувствовал себя лишним на этом празднике жизни. Что, по большому счету, мог дать императорский род таким магам? Деньги? Один Раджат за год заработал больше, чем заложено в бюджет империи. Власть? С тем же Раджат сейчас ссорится куда опаснее, чем с императором. Поначалу это было неочевидно. Но сейчас Раджат, Сиддхарт и Сейсун стали теми, кто может повернуть политику континента туда, куда им нужно. И в отличие от правителей государств, у этой тройки отличные отношения. Они были и остались единой командой. «Абсолютная власть закончилась», — словно бы про себя пробормотал наследный принц. «Она давно закончилась, племянник», — насмешливо улыбнулась принцесса. «Даже твой дед не мог делать, что хотел, иначе не воевал бы он с засильем кланов на протяжении 10 лет. И даже при этом он, заметь, ничего не добился. Мы все еще правим страной, принижать эту власть нельзя, но и переоценивать ее не стоит. Ничего абсолютного в этом мире больше нет. Пора бы нам признать этот факт». «Жаль, что отца здесь нет», — вздохнул наследник трона. «Твой отец все понимает», — мягко улыбнулась принцесса. «Он может быть не согласен, он может быть возмущен, но он не слепец». «Почему он послал сюда меня?» — усмехнулся наследник. «Продолжение учебы?» Принцесса молча кивнула. Наследный принц перевел взгляд на распорядителя аукциона. Что ж, может, отец и прав. Этот вечер полностью перевернул представление наследника трона о раскладе сил в мире. И теперь ошибок деда он точно не повторит. Не стоит ссориться с чужаками. Даже императором. Астарабадди окинул взглядом трибуны. Гости негромко переговаривались, и низкий гул стоял непрерывно. Хорошо, что Шахар сделал ему артефакт, который сам поддерживает плетение усиления звука. Если бы Астарабадди пришлось поддерживать его с рук на протяжении нескольких часов подряд, он бы уже рухнул без сил. Или сорвал бы концовку аукциона. И уж точно он не смог бы прочувствовать миг своего триумфа. Кто бы мог подумать еще год назад, что отставной военный диверсант, задолжавший аристократу жизнь, так взлетит. Тогда Астарабадди пришел к мальчишке из древнего рода не только потому, что помнил о долге его отцу. Во многом он искал защиты. Аукцион с каждым годом набирал обороты, и пришел момент, когда это мероприятие заинтересовало аристократов. Благодаря своим связям в теневом мире Астарабадди получил информацию вовремя. Он увернулся от чужих загребущих рук дважды, однако он знал, что ему не может вести вечно. Рано или поздно в дело включится действительно могущественный клан, и его мнимой свободе придет конец. Нужно было выбирать покровителя самому. Астарабадди не хотел подставлять одинокого мальчишку из угасающего древнего рода. Однако он прекрасно понимал, что для парня это шанс. В том маловероятном случае, если бы парнишка смог удержать контроль над аукционом, этот бизнес стал бы для его рода серьезным шагом вверх. И долг жизни перед его отцом вынудил Астарабадди прийти именно к Шахару. Кто бы мог подумать, что призрачный шанс, в который не верил никто, начиная с самого Астарабадди, выльется в такое. Великий клан, истинная звезда, молодой аристократический род Астарабадди и крупнейший в мировой истории аукцион. На его глазах за лоты аукциона бьются представители сильнейших стран мира, а цифры оборота поражают воображение. Его ставка сыграла. Один шанс на миллион, но именно он реализовался. А ведь Астарабадди просто следовал своим принципам и своему понятию долга. И раз оно привело к такому результату, этот мир не безнадежен. С обретением полноцветной магии мир получит второй шанс. Чужаки свое дело сделали. Следующий ход за местными жителями. «Дорогие гости!» В который раз за сегодня произнес Астарабадди. «Сейчас мы с вами подошли к кульминации нашего аукциона». Трибуны притихли. «Многие из вас приехали сюда за конкретной вещью», — продолжил Астарабадди. «И мы вас не разочаруем. Жемчужины нынешнего аукциона, без сомнения, являются лоты на учебу в первой в мире полноцветной школе. И мы переходим к ним». Трибуны взревели. Астарабадди переждал с десяток секунд, пока звуковая волна не схлынула, и продолжил. «Сегодня полноцветная школа великих кланов Раджат и Харибхада предлагает два десятка ученических билетов на ближайший учебный год. Ученический билет может быть использован любым представителем рода или клана в течение всего учебного года. Обязательным требованием для ученика школы является только что взятый новый магический ранг. Базовое обучение в школе займет 3 месяца. Дополнительные занятия, если ученик захочет их взять, потребуют отдельной оплаты и отдельного времени на освоение. Полная информация как по программе школы, так и по требованиям к поступлению будет приложена к каждому ученическому билету». Гости слушали Астарабадди, затаив дыхание. Над трибунами стояла полная тишина. «А теперь перейдем непосредственно к торгам», — слегка улыбнулся Астарабадди. «Один лот, один ученический билет. Делайте ваши ставки, господа!» Я наблюдал за торгами с трибуны. Рядом со мной сидел глава клана Харибхада, и его глаза медленно округлялись. «Понимаю, сам в шоке. Таких сумм я не мог себе представить и в самых смелых мечтах. Возможно, сказалось присутствие иностранцев. У них действительно не было других вариантов. Если они не купят билет сейчас, в школу они не попадут. По крайней мере, в ближайший год. Иностранцы бились отчаянно, и они не успокоились, пока не получили хотя бы по одному ученическому билету на страну. Собственно, весь первый десяток ученических лотов ушел иностранцам. Я думал, после этого ажиотаж пойдет на спад, но, похоже, недооценил впечатление, которое эти торги произвели на наших аристократов. Они ведь тоже участвовали в торгах и проигрывали раз за разом. 10 поражений подряд — такое мало кто примет спокойно. Еще и наш наследный принц добавил огня. Он не участвовал в битвах за первый десяток лотов. Не удивлюсь, если аналитики рода заранее просчитали для него весь расклад и было принято решение не ронять репутацию императорского рода в проигрышной ситуации. Зато наследник трона вступил в торги за 11 и 12 ученические билеты. Он с флегматичным спокойствием перебивал все ставки и в итоге забрал эти лоты. И тут индийским родам и кланам ничего не досталось. Осталось всего 8 ученических билетов. Уверен, умом все понимали, что это далеко не конец. Я не раз и не два говорил на приемах, что учеников в школе будет как минимум 1000. Мы с Харибхада сейчас пришли к числу в 1500 учеников в год. Но правда, это озвучить я еще нигде не успел. Наверняка все также прекрасно понимали, что для нас, Харибхада, этот аукцион Совершенно стандартное изучение спроса, и не в интересах Ариста сейчас задирать цены. Однако 12 поражений подряд, похоже, уронили планку. Да, были те, кто попытался всего пару раз и вышел из торгов. Однако таких было немного. И в основном среди сильнейших. Элита нашей страны со мной или Харибхада точно договорится и после аукциона. А вот представители средней прослойки аристократии закусили у дела. Их было очень много, и они понимали, что на всех мест в школе точно не хватит. По сути, они оказались чуть ли не в той же самой ситуации, что и иностранцы. Сейчас или никогда. В итоге на последние учебные лоты задрали цену даже выше, чем она была при битве иностранцев. Но те, кто получили свое, были безумно довольны. Да, они спустили на этот лот чуть ли не половину состояния своего рода, зато они точно получат полноцветную магию. И они будут среди первых, кто ее получит. После окончания торгов мы с Харибхада молча переглянулись. Уже эти два десятка ученических билетов с лихвой перекрыли все наши предварительные расчеты по прибыли. А ведь мест в школе еще больше сотни, и это не говоря уже о дополнительных занятиях. «А с вами очень выгодно работать, Раджаджи», — с несколько растерянной улыбкой произнес Харибхада. В его глазах изумление смешивалось с неверием. Впрочем, уверен, мой взгляд выражал примерно то же. «Сливки мы сняли», — взяв себя в руки, усмехнулся я. «Осталось дать им то, чего они хотят». «Мы откроем школу в срок», — твердо пообещал Харибхада. «Любой ценой!» — я кивнул в ответ. «После такого мы действительно не имеем права на ошибку. Впрочем, с теми деньгами, что мы сегодня получили, особых сложностей не будет. Когда проблемы можно залить деньгами, это не проблемы, а расходы. И у нас теперь фактически безразмерный резерв». Все будет. И будет вовремя.